Глава 58. Напрасная надежда. Как приятно было вырваться из душного зала на свежий воздух, увидеть над собой ночное небо и мягкое сияние луны. Вернее, было бы приятно при иных обстоятельствах. Но сейчас самая роскошная южная ночь и самая восхитительная природа не произвели бы на меня никакого впечатления. Мой спутник, казалось, разделял мое чувство. Слова утешения, которые он говорил мне, смягчали мою душевную боль. Я знал, что они идут от чистого сердца. Тому доказательством были его поступки. Ночь и вправду была чудесная. Светлый диск луны то исчезал, то снова показывался из-за пушистых облачков, разбросанных по темно-синему небу Луизианы. Легкий ветерок резвился по затихшим улицам города. Чудесная ночь, но слишком мягкая, слишком идиллическая. Мне больше пришлась бы по душе гроза. Как радовался бы я черным тучам, огненной молнии, грохочущим в небе раскатом грома, как радовался бы завыванию ветра, барабанной дроби дождя. Ураган был бы сродни бушевавшей в моей душе буре. До отеля было всего несколько шагов, но мы прошли мимо. Куда лучше думать и беседовать на свежем воздухе? Ни я, ни мой спутник не помышляли о сне. Поэтому, снова миновав окраину города, мы машинально направились в сторону болот. Некоторое время мы шагали бок о бок в глубоком молчании. Оба мы думали об одном — о завтрашнем аукционе. Завтрашнем? Нет, уже сегодняшнем. Большие часы на соборной башне только что пробили полночь. Через 12 часов состоится аукцион. Через 12 часов мою невесту выведут на помост и продадут с молотка. Шоссе вело к ракушечной дороге, и скоро под ногами у нас закрустели двустворчатые, одностворчатые, целые битые раковины и ракушки. Природа здесь больше гармонировала с нашими мыслями. Вокруг высились темные торжественные кипарисы, эмблемы печали, которые казались еще мрачнее под саваном седого испанского моха, свисавшего с их ветвей. Да и здешние звуки тоже успокаивали наши смятенные души. Унылое уханье болотной совы, скрипучий стрекот древесных сверчков и цикад, кваканье лягушек, хриплый трубный глаз жабы и высоко над головой пронзительный писк гигантских летучих мышей, все эти голоса смешивались в нестройный концерт, который при других обстоятельствах терзал бы слух, но теперь казался мне чуть ли не музыкой и даже навевал сладкую грусть. И все же я еще не испил до дна чаши страданий. Еще горшие муки ждали меня впереди. Хоть положение было безнадежно, я все еще цеплялся за смутную надежду. И как бы ни была призрачна эта надежда, она все же поддерживала меня. Возле дороги лежал поваленный кипарис. Мы присели на него. С тех пор, как мы вышли из игорного притона, мы не сказали друг другу и двух слов. Я был поглощен мыслью о завтрашнем дне. Мой юный спутник, которого я теперь считал верным и испытанным другом, думал о том же самом. Какое великодушие! Ведь я ему совершенно чужой человек. Какое самопожертвование! Ах, я и не подозревал тогда всей глубины, всего величия этой жертвы. Теперь остается последний шанс, — сказал я. Будем надеяться, что с завтрашней, или, вернее, с сегодняшней почты прибудет мое письмо. Может быть, оно еще поспеет вовремя. Почта обычно приходит в 10 утра. «Да, конечно, рассеянно», — отвечал Дотвиль, — занятый, видимо, собственными мыслями. «А если нет, — продолжал я, — остается еще одна надежда — перекупить ее у того, кому она сегодня достанется на торгах. Я уплачу любую сумму, лишь бы... Ах, вот это-то меня и тревожит!» — перебил Дотвиль, выйдя из своей задумчивости. «Об этом-то я и думал сейчас. Боюсь, сударь. Очень боюсь, что... Говорите?» «Боюсь, что тот, кто купит Аврору, не захочет ее уступить. Но почему же? Даже за большие деньги? Да, боюсь, что тот, кто купит Аврору, не захочет уступить ее ни за какие деньги. О, но почему же вы так думаете, Дотвиль? У меня есть основания предполагать, что одно лицо намеревается... Кто же? Доминик Гайяр. О, Боже! Гайяр? Гайяр? Да, я заключаю это из того, что вы мне говорили, и из того, что знаю сам, ибо я тоже кое-что знаю о Доминике Гайяре. Гайяр! Гайяр! Господи! — бессмысленно твердил я. Страшное известие оглушило меня. Я весь застыл, охваченный каким-то оцепенением, будто грозная опасность нависла надо мной, и ничто уже не в силах отвратить ее. Удивительно, как эта мысль не пришла мне раньше в голову. Я почему-то предполагал, что квартиронка попадет в руки обычного покупателя, который охотно переуступит ее мне за хорошую цену, пусть даже за огромную цену, но ведь со временем я буду в состоянии уплатить любую сумму. Удивительно, как я не подумал, что Гайяр захочет купить Аврору. Впрочем, с той минуты, как я узнал о банкротстве Эжени Безансон, я совсем растерялся и не мог рассуждать хладнокровно. А теперь у меня открылись глаза. Это были уже не пустые домыслы и догадки. Несомненно, Гайяр станет господином Авроры. Еще до вечера он будет распоряжаться ею как своей собственностью. Но душа ее... О, Боже, уж не сплю ли я? Я и раньше подозревал нечто подобное, — продолжал Дотвиль. Я знаю кое-что о семейных делах Безансонов, об Эжени, об Авроре, об адвокате Гайяре. Я и раньше подозревал, что Гайяр захочет приобрести Аврору. А теперь, когда вы рассказали мне о сцене в гостиной, я не сомневаюсь в его гнусных намерениях. О, какая низость! Мое предположение подтверждает и то, — продолжал Дотвиль, — что на пароходе находилось доверенное лицо Гайяра. Этот человек обычно обделывает для адвоката все подобные делишки. Вы его, вероятно, не заметили. Он работорговец, самая подходящая фигура для этой цели. Конечно, он ехал в город, чтобы присутствовать на аукционе и купить эту несчастную для Гайяра. Но почему? — спросил я, хватаясь, как утопающий, за соломинку. — Почему, если он хотел купить Аврору, он не заключил обычной сделки? Зачем ему понадобилось посылать ее на невольничий рынок? Этого требует закон. Невольники обанкротившегося землевладельца должны быть проданы с публичных торгов тому, кто даст за них самую высокую цену. А потом, сударь, хотя Гайяр негодяй и мерзавец, но он дорожит общественным мнением и не смеет действовать в открытую. Он лицемер и, творя свои грязные дела, желает сохранить уважение общества. Ведь многие искренне считают Гайяра порядочным человеком. Поэтому он и не смеет идти на пролом и держится в тени. Во избежание лишних разговоров Аврору купит подставное лицо этот самый работорговец. Какая мерзость! Невообразимая мерзость. Но что? Что же делать, чтобы спасти ее от этого ужасного человека? Что делать для моего спасения? Над этим-то я и ломаю голову. Не падайте духом, мсье, еще не все потеряно. Есть еще одна возможность спасти Аврору. Есть еще одна надежда. Увы, я тоже изведал горе. Я тоже перенес немало, да, немало. Но не в том дело. Не будем говорить о моих печалях, пока несчастны вы. Может быть, когда-нибудь потом вы узнаете больше обо мне и моих горестях, но сейчас довольна об этом. Есть еще одна надежда. И вы, и Аврора, вы оба будете счастливы. Так должно быть, я так решил. Безумный шаг. Но ведь и все это разве не безумие? Однако хватит, у меня нет ни минуты времени, надо спешить. Ступайте к себе в отель, отдохните. Завтра в 12 я буду с вами. Итак, в 12 в ротонде. Спокойной ночи, прощайте. И не успел я попросить объяснения или сказать слово, как креол быстро отошел от меня, повернул в узкую улочку и скрылся из виду. Размышляя о бессвязных словах Дотвиля, о его туманных обещаниях и странном поведении, я медленно направился к отелю. Очутившись в своем номере, я, не раздеваясь, повалился на постель. Но мне было не до сна. Глава 59. Ротонда. Всю эту бессонную ночь в моем мозгу проносились тысячи мыслей. Тысячи раз надежда, сомнения и страх сменяли друг друга. И я строил сотни всевозможных планов. Но когда настало утро, и в глаза мои ударил яркий свет солнца, я так ничего и не придумал. Все надежды я возлагал на Дотвиля, ибо я понял, что рассчитывать на почту бесполезно. Однако, чтобы удостовериться в этом, я, как только наступило утро, еще раз отправился в банк Браун и Компани. Получив отрицательный ответ, я не почувствовал разочарования, я его предвидел. Когда человек попадает в беду, бывало ли хоть раз, чтобы деньги пришли вовремя? Медленно катятся золотые кружочки, медленно переходят они из рук в руки, и никто не расстается с ними по доброй воле. Почта должна была доставить деньги в срок. Но друзья, которым я доверил управление моими делами, видимо, опоздали с отправкой. Никогда не доверяйте своих дел друзьям. Никогда не надейтесь получить деньги в обещанный срок, если вы поручили отправку их другу. Так сетовал я, покидая Браун и Компани. Было уже 12 часов, когда я вернулся на Рю Сен-Луи. Но я не пошел в гостиницу, а направился прямо в ротонду. Перо не в силах описать мрачные чувства, терзавшие мою душу. Когда я ступил под ее высокие своды, сколько я себя помню, никогда не испытывал я ничего подобного. Мне случалось стоять под сводами кафедрального собора, и благоговейный трепет охватывал меня перед его величием. Я бывал в раззолоченных залах королевского дворца, и два чувства боролись во мне — жалость и презрение. Жалость к рабам, на чьих костях воздвигались эти хоромы, и презрение к теснившимся вокруг низкопоклонникам и льстецам. Я посещал темные тюремные камеры, и сердце мое сжималось от сострадания, но ни одно из этих зрелищ не произвело на меня такого удручающего впечатления, как то, которое теперь представилось моим глазам. Это место не было священным, наоборот, оно было осквернено самым гнусным кощунством. Здесь был знаменитый новоорлеанский невольничий рынок, где людей, их тело и даже душу продавали и покупали с торгов. Эти стены были свидетелями многих жестоких и мучительных разлук. Здесь мужа отрывали от жены, дитя от матери. Как часто горькие слезы орошали эти мраморные плиты, как часто под высокими сводами раздавались тяжкие вздохи, не только вздохи, но и крики разбитых сердец. Я уже сказал, что когда вошел под своды этого обширного зала, душа моя была полна самых мрачных чувств. И неудивительно, что сердце у меня сжалось при виде открывшейся передо мной картины. Вы, вероятно, надеетесь, что я подробно опишу ее вам, но вас ждет разочарование. Я не в силах этого сделать. Если бы я пришел сюда как праздный зритель, как холодный репортер, которого не трогает то, что происходит перед его глазами, я заметил бы все подробности и пересказал бы их вам. Но дело обстояло совсем не так. Меня преследовала одна единственная мысль. Мои глаза искали только одно лицо, и это мешало мне следить за тем, что происходит вокруг. Кое-что все-таки сохранилось у меня в памяти. Так я помню, что ротонда, отвечая своему названию, была большим круглым залом с полом, выложенным мраморными плитами, со сводчатым потолком и белыми стенами. Окон в ней не было, и она освещалась сверху. В глубине на помосте стояло что-то вроде кафедры, а возле нее большая каменная глыба кубической формы. Я сразу отгадал назначение этих предметов. Вдоль стены тянулся выступ в виде каменной скамьи. Назначение его я также понял без труда. Когда я вошел, в зале собралось уже много народу. Публика пришла самая разношерстная, всех возрастов и сословий. Люди стояли кучками, непринужденно разговаривая, точно собрались для какой-то церемонии или забавы и ждут начала. По поведению присутствующих было видно, что предстоящее дело не настраивает их на торжественный лад. Наоборот, судя по грубым шуткам и взрывам громкого смеха, поминутно раздававшимся в зале, можно было предположить, что они ждут какого-то развлечения. Однако здесь была группа людей, резко выделявшаяся среди шумной толпы. Эти люди теснились на каменной скамье или возле нее, сидели на корточках или стояли, прислонившись к стене во всевозможных позах. Их черная или бронзовая кожа, густые курчавые волосы, грубые красные башмаки, одежда из дешевых хлопчатобумажных тканей, окрашенных в коричневый цвет соком катальпы, все эти характерные черты отличали их от остальных людей, собравшихся в зале. Это были существа из другого мира. Но даже независимо от различия в одежде или цвета кожи, от толстых губ, широких скул и курчавых волос, можно было сразу сказать, что люди, сидевшие на каменной скамье, были в совсем ином положении, чем те, что расхаживали по залу. Одни громко разговаривали и весело смеялись, тогда как другие сидели молчаливые и удрученные. Одни выступали с видом победителей, другие застыли с безнадежностью пленников, устремив в одну точку унылый взгляд. Одни были господа, другие — рабы. Это были невольники с плантации бизансонов. Все молчали или переговаривались шепотом. Большинство казались встревоженными. Матери сидели, нежно прижимая к груди своих малюток, шептали им ласковые слова и старались их убаюкать. Порой, когда материнское сердце сжималось от страха, крупная слеза скатывалась по смуглой щеке. Отцы смотрели на них застывшими от скорби глазами, с выражением беспомощности и отчаяния на суровых лицах. Они знали, что не в силах изменить свою участь, не в силах отвратить удар, какое бы решение ни приняли окружавшие их бессердечные негодяи. Впрочем, не все были печальны и напуганы. Кое-кто из молодых невольников, юношей и девушек, разоделся в яркие костюмы и платья с оборками, складочками и лентами. Эти, по-видимому, не тревожились о будущем и даже казались довольными. Они весело смеялись, переговариваясь друг с другом, а иногда даже перекидывались словечком с кем-нибудь из белых. Перемена хозяина не казалась им такой уж страшной после того обращения, какому они подвергались последнее время. Некоторые из них ожидали перемены даже с радостной надеждой. Так были настроены молодые франты и светлокожие красавицы с плантацией. Быть может, они останутся в этом городе, о котором они столько слышали. Быть может, их ждет здесь более светлое будущее. Трудно представить, что оно будет безотраднее, чем их недавнее прошлое. Я окинул беглым взглядом всю группу, но сразу же увидел, что Авроры там нет. Трудно было спутать ее с кем-либо из этих людей. Ее здесь не было. Благодарение небу. Оно избавило меня от этого унижения. Аврора, наверное, где-нибудь поблизости, и ее приведут, когда до нее дойдет очередь. Я не мог примириться с мыслью, что ее выставят на показ, что ее коснутся грубые и оскорбительные взгляды, а может и оскорбительные замечания толпы. Однако это испытание еще предстояло мне. Я решил не подходить к невольникам. Я знал их непосредственность и предвидел, какую это вызовет сцену. Они встретят меня приветствиями и мольбами, и их громкие голоса привлекут ко мне внимание всех присутствующих. Чтобы этого избежать, я стал позади кучки людей, загородившей меня от невольников, и, наблюдая за входом в зал, поджидал до Твиля. Теперь он был моей последней и единственной надеждой. Я невольно следил за всеми, кто входил или выходил из зала. Тут были, конечно, только мужчины, но самой разнообразной внешности. Вот, например, типичный работорговец, долговязый детина с грубым лицом барышника, одетый, как попало, в свободной куртке, в широкополой, свисающей на глаза шляпе, грубых башмаках и сарапником из сыромятной кожи, эмблемой его профессии. Ярким контрастом ему служил молодой, изящно одетый креол в парадном костюме, в сюртуке вишневого или голубого цвета, с золотыми пуговицами, в присобранных у пояса брюках, в прюнелевых башмаках, в рубашке с кружевным жабо и бриллиантовыми запонками. Был там и образец креола постарше, в широких светлых панталонах, нанковом жакете того же цвета и в шляпе из манильской соломы или в панаме на белоснежных, коротко остриженных волосах. Был и американский торговец во фраке из черного сукна, блестящем черном атласном жилете, в брюках из той же материи, что и фрак, в опойковых башмаках и без перчаток. Был расфранченный стюарт с парохода или приказчик из магазина в полотняном сюртуке, белоснежных парусиновых брюках и палевой касторовой шляпе с длинным ворсом. Здесь можно было увидеть выхоленного толстяка-банкира, самодовольного адвоката, не такого надутого и чинного, как у себя в конторе, а пестро разодетого, речного капитана, утратившего свой суровый вид, богатого плантатора из долины Миссисипи, владельца хлопка-очистилки. Все эти типы и другие, не столь выразительные фигуры, составляли толпу, заполнившую ротонду. В то время как я стоял, рассматривая их разнообразные лица и костюмы, в зал вошел рослый, коренастый человек с красным лицом в зеленом сюртуке. В одной он держал пачку бумаг, а в другой — небольшой молоток слоновой кости с деревянной ручкой, указывавшей на его профессию. При его появлении толпа загудела и зашевелилась. Я услышал слова: «Вот он пришел, вон идет майор». Присутствующим не надо было объяснять, кто этот человек. Жители Нового Орлеана прекрасно знали майора Б., знаменитого аукциониста. Он являлся такой же достопримечательностью Нового Орлеана, как прекрасный храм святого Карла. Через минуту круглое, благодушное лицо майора появилось над кафедрой. Несколько ударов его молотка восстановили тишину, и торги начались. Сципиона поставили на каменную глыбу первым. Толпа покупателей обступила его. Ему щупали ребра, хлопали его поляшком, как если бы он был откормленным быком, открывали ему рот и разглядывали зубы, словно лошади, и называли цену. В другое время я почувствовал бы жалость к несчастному малому, но сейчас сердце мое было переполнено. В нем не осталось места для бедного Сципиона, и я отвернулся от этого возмутительного зрелища. Глава 60. Невольничий рынок. Я снова уставился на дверь, пристально рассматривая каждого входящего в зал. Дотвиль все не появлялся. Он, конечно, скоро придет. Он сказал, что будет в 12, но пробило час, а его все нет. Наверное, он скоро явится, он не опаздывает. В сущности, мне было рано тревожиться. Имя Авроры стояло последним в списке. Оставалось еще много времени. Я вполне полагался на моего нового друга, хотя и мало мне знакомого, но уже испытанного. Своим поведением прошлой ночью он полностью завоевал мое доверие. Он не обманет меня. Его опоздание не поколебало моей веры. Очевидно, когда он доставал деньги, ему встретились какие-то затруднения, ведь я надеялся, что он выручит меня. Он сам намекал на это. Вот что задержало его, но он еще подоспеет, он знает, что ее имя стоит последним в списке под номером 65. Несмотря на мое доверие к Дотвилю, Я был очень встревожен, да это и понятно. Я не спускал глаз с двери, каждую минуту надеясь его увидеть. Позади меня раздавался тягучий голос аукциониста, монотонно повторявший все те же фразы. Время от времени его прерывал резкий стук молотка. Я знал, что торги уже в полном разгаре, а частые удары молотка говорили о том, что они неуклонно подвигаются вперед. Хотя пока было продано только с полдюжины рабов, я с тревогой думал, что список быстро уменьшается, и скоро, увы, слишком скоро, наступит и ее черед. При этой мысли сердце бешено колотилось у меня в груди. Только бы Дотвиль не обманул меня. Неподалеку стояла кучка хорошо одетых молодых людей. Все они, по-видимому, происходили из знатных креольских семей. Они весело болтали, и я ясно слышал их разговор. Я, наверное, не обратил бы внимания, если бы один из них не назвал фамилии Мариньи, которая показалась мне знакомой. У меня сохранилось неприятное воспоминание об этой фамилии. Сципион рассказывал мне, что какой-то Мариньи хотел купить Аврору. Я сразу вспомнил это имя. Теперь я стал прислушиваться. «Итак, Мариньи, вы решили купить ее?» — спрашивал один из собеседников. «Да», — отвечал молодой щеголь, одетый по последней моде и с некоторым фатовством. «Да, да, да», — продолжал он, томно растягивая слова, и, поправив сиреневые перчатки, стал помахивать тросточкой. «Это верно. Я думаю ее купить». «Сколько же вы за нее дадите?» «Ха, не слишком большую сумму, дорогой мой». «За небольшую сумму вы ее не получите», — возразил первый. «Я знаю уже человек пять, которые будут добиваться ее, и все они чертовски богаты». «Кто они такие?» — спросил Мариньи, сразу теряя свое томное равнодушие. «Кто такие, позвольте вас спросить?» «Кто? Пожалуйста. Гардет, зубной врач, он прямо сходит по ней с ума. Затем старый маркиз, потом плантаторы». «Виларо и Лебон из Ла Фурша, да еще молодой Моро, винный торговец с Рюдофин. А кто знает, сколько богатых янки-хлопководов захотят взять ее себе в экономке. Ха-ха! Я могу назвать еще одного», — заметил третий собеседник. «Кого?» — спросило несколько голосов. «Может, себя самого, Лебер? Вам, кажется, нужна швея, чтобы пришивать пуговицы к вашим рубашкам». «Нет, не себя», — возразил тот. «Я не собираюсь покупать швею за такие бешеные деньги. Она стоит не меньше $2000, друзья мои. Нет-нет, я найду себе швею подешевле». «Кого же тогда, скажите?» «С полной уверенностью могу назвать старого сморчка Гайяра». «Гайяра адвоката?» «Как? Доминик Гайяр?» «Не может быть», — возразил третий. «Гайяр — человек строгих правил, уравновешенный, скупой». «Ха-ха!» — рассмеялся Лебер. «Я вижу, господа, вы совершенно не представляете себе характера Гайяра. Я знаю его получше вас. Он, конечно, скупец, вообще говоря, но есть вещи, на которые он не жалеет денег. У него было, наверное, с десяток любовниц». Кроме того, вы знаете, что он холостяк. Ему нужна хорошая экономка или служанка. Да, друзья мои, я кое-что слышал об этом. И готов биться об заклад, что этот скупец перебьет цену каждого из вас, даже самого Мариньи. Мариньи стоял, кусая губы. Но он чувствовал лишь досаду или разочарование. Я же испытывал смертельную муку. Я не сомневался, о ком идет речь. «Банкротство было объявлено по иску Гайяра?» — спросил первый собеседник. «Так говорят». «Но ведь он считался старым другом семьи, доверенным лицом старика Безансона». «Ну да, его советчиком и адвокатом». «Ха-ха!» — многозначительно рассмеялся другой. «Бедная жени. Теперь она уж не будет первой красавицей в округе. И ей не придется корчить из себя разборчивую невесту». «Это послужит вам утешением, Лебер? О, последнее время у Лебера было мало шансов», — ставил третий. Говорят, ее фаворитом стал молодой англичанин, тот самый, что приплыл с ней к берегу после взрыва на красавице. Так мне, по крайней мере, передавали. Это правда, Лебер? Вы бы лучше спросили у Ежени Безансон, ответил Лебер с раздражением, и все засмеялись. «Уж я бы спросил», — продолжал его собеседник, — «да не знаю, как ее найти. Где она сейчас? Ее нет на плантации. Я заезжал туда, но мне сказали, что 2 дня назад она уехала. Нет ее и у тетки. Где же она, господа?» Я с интересом ждал ответа на этот вопрос. Я тоже не знал, где находится Ежени. Еще сегодня пытался ее разыскать, но тщетно. Говорили, что она приехала в город, но никто не мог сказать, где она остановилась. Я вспомнил, что она писала мне о монастыре Сакрикер. Быть может, думал я, она действительно ушла в монастырь. Бедная Жени. «В самом деле, господа, где же она?» — спросил другой. «Очень странно», — заметил третий. «Где она может быть?» «Лебер, вы, наверное, знаете». «Я понятия не имею о действиях мадемуазель Безансон», — ответил молодой человек с досадой и недоумением. По-видимому, он и вправду ничего не знал о ней и был оскорблен замечаниями своих собеседников. «Тут кроется какая-то тайна», — сказал один из них. «Я был бы очень удивлен, если бы это касалось кого-нибудь другого, но с Ежени Безансон ничему не приходится удивляться». Нечего и говорить, что этот разговор очень заинтересовал меня. Каждое слово жгло меня, будто каленым железом, и я готов был броситься и задушить этих болтунов. Они не подозревали, что молодой англичанин стоял возле них и слышал их беседу, не знали, какое ужасное впечатление производит на него их слова. Меня терзали не их рассуждения об Ежени, но нескромные отзывы об Авроре. Я не стану повторять здесь грубые шутки на ее счет. Непристойные намеки, низкие предположения и язвительные насмешки над ее невинностью. Один из собеседников, некий Севинье, был особенно отвратителен, и раза два я чуть не бросился на него. С большим трудом мне удалось себя побороть. Не знаю, долго ли я выдержал бы эту пытку, но тут произошло событие, которое сразу вытеснило у меня из головы этих сплетников и их гнусную болтовню. В зал вошла Аврора. Они как раз снова заговорили о ней, о ее скромности и необыкновенной красоте. Они спорили о том, кому она достанется, и уверяли, что кто бы ни стал ее хозяином, он сделает ее своей наложницей. Они разгорячились, описывая ее прелести, и начали заключать пари, чем кончатся торги. Как вдруг спор их прервали слова. «Смотрите, смотрите, вот она!» Я невольно обернулся. В дверях стояла Аврора.